5. Лиза. Я не лукавила, когда говорила Лене о том, что все продала. Больше того, видела бы она, как я радовалась этим продажам и желающим у меня что-то купить. Я складывала деньги, постоянно пересчитывая их и прикидывая, сколько еще осталось, чтобы расплатиться с очередным долгом. Все отдавала за бесценок. И никто не знает, как все внутри меня плакало и корчилось от боли, когда из моей квартиры выносили милые сердцу вещицы. Все, вплоть до вышитых итальянских скатертей и диванных подушек. Квартиры, которую я так любила и с таким удовольствием украшала красивейшими вещами, выглядела как женщина, которую ограбили и раздели до нога. А сейчас мне предстояло еще и сдавать ее чужим людям. И кто знает, кто будет жить в ней? Какие люди? Будут ли они бережно относиться к прекрасным французским обоям, дорогой плитке? А паркет? Что будет с моим паркетом? Изуродуют каблуками? Прольют что-нибудь несмываемое? Но тяжелее всего я переживала, конечно, из-за предательства мужа и Валентины. В итоге бессонница и нежелание жить. Как жить? Зачем жить, если самые близкие и любимые люди насмехались надо мной? Да просто хохотали в голос, обманывая меня во всем. Быть может, я бы так и угасла. Заболела, к примеру, от всего навалившегося на меня, если бы не Лена. Чужой в сущности человек. Она приняла во мне такое участие, что крылья мои вновь расправились. Стало легче дышать. И не потому, что в кармане моем появились деньги, и квартира ожила, когда электричество включили. Нет. Просто я снова поверила в людей. Отрезала все то, что мешало мне жить и чувствовать. Оставила это в прошлом и теперь смотрела только вперед. Цветочный магазин? Почему бы и нет? Теперь, когда я не играю на арфе, когда у меня нет возможности зарабатывать на хлеб музыкой, я могла бы работать вместе с Леной в цветочном магазине. Конечно, к продаже своей квартиры я была не готова. Да об этом, слава богу, и речи пока не велось. Но если понадобится... для дела, для жизни, то почему бы и нет? Квартира большая, стоит дорого. Можно продать, купить поменьше площадью, а разницу в стоимости вложить в покупку магазина. Тот день, когда я впервые продавала цветы, мне не забыть никогда. Что-то со мной случилось тогда. Словно заработала еще одна пара легких и забилось еще одно сердце. И будущее показалось светлой, освещенной солнцем картинкой. Какая-то легкость появилась в восприятии всего происходящего. Быть может, особую роль сыграли сами цветы? Вернувшись с герберами домой, я, воспользовавшись ключами Лены, открыла ее квартиру. Выбрала невысокую толстого стекла вазу, налила в нее воды и поставила цветы. Лепестки ярко-красных гербер заиграли на стекле, переливаясь, делая воду цветной. Я сбегала к себе, принесла коробку акварели, оставшуюся у меня еще со студенческих времен, когда я увлекала живописью. Кисти, нашла небольшой лист бумаги и принялась рисовать. И так увлеклась, что очнулась, когда стемнело. На мокром листе дрожали лепестки гербер. Прозрачная вода отразилась на бумаге. Это было волшебство. Когда цветы завянут, мои акварельные будут такие же свежие и яркие. Я взглянула на часы. С минуты на минуту должна вернуться Лена. Я унесла рисунок домой и принялась за уборку. И вдруг поймала себя на том, что все мои мысли, связанные с моим прошлым, на самом деле остались где-то далеко, за спиной. И что я все время думаю о Лене и о предстоящем ее свидании. Максим. Кто он такой? И кому покупал цветы? Ведь если покупал так много цветов и так часто, значит, женщина у него какая-то особенная. Но какая? И зачем, если она у него есть, он пригласил на свидание Лену? Может, та женщина больна и прикована к постели? Но тогда куда же он ставит такое количество цветов? Расставляет по полу в вазах? Вернулась Лена. «Я перебралась к тебе», — сказала я, прижимая к груди подушку. «Квартира чистая, ее можно показывать». «Вот и хорошо», — улыбнулась она мне. «Осваивайся, не стесняйся. Поужинай и отдыхай. Компьютер и телевизор в твоем распоряжении. Тайн у меня никаких нет. Пароль на компьютере 1, 2, 3, 4, 5. Вот и все. Приняла душ и принялась наряжаться. Вышла из спальни в черно-белом узком платье, подчеркивающем фигурку. Алые губы, красиво уложенные каштановые волосы. Мне так и хотелось сказать ей: «Будь осторожна. За меня не переживай», — вдруг сказала она мне, словно прочтя мои мысли. «Все будет хорошо. Я сама заплачу за свой ужин». Я поняла, что она хотела этим сказать. В конце концов, он мой постоянный клиент, и наш ужин можно воспринять как деловой. Но кто мне еще мог подарить ландыши за 30-ку? Никто. Что ж, каждый сходит с ума по-своему. А так мы заработали на нем неплохие деньги. Что скажешь, права я или нет? «Главное, чтобы он был психически здоровым», — заметила я. «Присмотрись к нему. Если почувствуешь, что он не в себе, или заметишь в его глазах безумие, беги!» «Да, я так и сделаю. Ну что ж, мне пора». Я проводила ее до двери. Она ушла, и в квартире стало как-то очень уж тихо. Я спокойно, не спеша приняла ванну, легла в постель и сразу уснула.